8 апреля 3-го года миссии. Понедельник. Вечер. Азиатский берег реки Босфор. Мыс Усть-Кудар. Командир подводной лодки М-34, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Часов в 9 утра, хорошенько позавтракав и попрощавшись с обитателями стойбища, мы двинулись в путь. НАТО тоже собралась в дорогу, как положено. Сложила свои вещи в заплечный мешок из оленей шкуры, безропотно продемонстрировав мне его содержимое. Запасной комплект одежды, штаны и парку я одобрил, мокасины и меховую безрукавку тоже. А вот каменные инструменты, тяжелые как кирпич, сказал оставить. Теперь они ей больше никогда не понадобятся. Дополнительно перед началом похода пришлось провести с нашей новой спутницей небольшую воспитательную работу. «Товарищ НАТО», — сказал я, — «пока ты с нами, я временно произвожу тебя в почетные мужчины. Это значит, что рот надо держать закрытым, глаза открытыми, и если вдруг увидишь что-нибудь необычное или опасное, то сразу докладывать». «Как я буду доложить, если рот закрыт?» — непонимающе лупая синими глазами, спросила девица. «Держать рот закрытым — это значит говорить только по делу и зря не болтать», — пояснил я. «Потом, на привале, наговоришься еще со своим мальчиком». «Александр не мальчик», — старательно по слогам выговаривая слова, произнесла НАТО. «Он мужчина, охотник». «На охоте он мужчина, лейтенант Чечкин», — сказал я. «А с тобой мальчик, Александр. Понимаешь?» «Не понимаешь», — покачала головой девица. «Но я слушайся и говори, Александр, только на привал. А поход говори, если что-то видеть. Папа, говори, что ты теперь мой главный вождь». «Умница», — сказал я. «А теперь пошли». И мы пошли. Третий день нашего похода в плане пути был проще двух предыдущих. Склоны холмов по левую руку от нас поднимались вверх довольно круто, но при этом полоска галечникового пляжа нигде не прерывалась. Несколько раз нам приходилось прыгать по камням, пересекая впадающие в Босфор полноводные ручьи. И вот он, предпоследний поворот русла, после которого прямой как стрела поток устремляется прямо к полуострову Византий, на котором, как говорил лейтенант Чечкин, когда-то и возник древний Константинополь. Но нам такие подробности в тот момент были безразличны. Главное было в том, что с этой позиции можно было наблюдать русло Босфора вдоль до самого Византия, где река делает свой последний поворот, устремляясь к Мраморному морю. Согласно имеющимся у меня картам, на этом участке Босфор, почти не меняя ширины русла, изрядно теряет в глубине, его течение еще раз резко ускоряется. При этом посреди реки отчетливо видны пенные буруны над подходящей почти к самой поверхности продольной скалистой отмелью, также отмеченной на моей карте. Напарываясь на преграду, вода уже не журчит, не шумит, а ревет раненым носорогом, и именно этот звук слышал акустик Тимченко, когда мы подходили к истоку Босфора. Ширина канала с европейской стороны отмели 150 метров, с азиатской стороны канал шире 200 метров, скорость течения около 20 узлов. «Нам надо как раз туда, в канал на азиатской стороне, потому что там не только фарватер шире, но и, если верить моей карте, глубины немного больше, а значит, основная масса воды идет именно с той стороны отмели. Я решил, что пройти тем путем вполне возможно, только рулевому надо работать филигранно. Скорость подводной лодки сложится со скоростью потока, так что стоит малость замешкаться с перекладкой штурвала, и лодку с размаху выбросит на берег полуострова Византий». Впрочем, на место, где происходит последний поворот течения, еще надо будет глянуть вблизи с расположенного прямо напротив мыса Усть-Кудар, на котором у нас была намечена очередная стоянка на ночевку. Объяснив нашим рулевым, старшине Круглякову, старшему краснофлотцу Алифанову и краснофлотцу Волошину задачу так, как она виделась с этой точки, я распорядился двигаться дальше. Мы шли вдоль берега, глядя на текущий по правую руку Босфор, и особенно внимательно на противоположный берег, по которому, как мы знали, где-то бродят таинственные люди в черном. Все случилось, когда мы прошли пару километров сразу за поворотом речного русла, где Босфор снова начинает течь прямо. На моей карте примерно в этом месте стояла отметка «Дворец Бейлербеев». Услышав пронзительный вскрик НАТО, мы обернулись и поняли, что мирная прогулка закончилась безвозвратно. Нас окружило до десятка человек самого угрожающего вида, одетых в ладно пригнанную камуфлированную форму, в распахнутых воротах которой были видны полоски морских тельняшек. И самое главное, на их плечах имелись такие же камуфлированные по цвету униформы погоны русского образца. У одного две темно-зеленые звездочки обозначали звание подпоручика, У другого имелись лычки старшего унтера, остальные были ефрейторами и нижними чинами. Двое были вооружены ручными пулеметами, еще у одного имелась винтовка с оптическим прицелом, прочие держали в руках короткие ладные пистолеты-пулеметы. С немецкими машинен-пистолями эти изделия роднил коробчатый магазин и пистолетная рукоять, с советским ППШ темно-зеленый деревянный приклад. С короткого расстояния оружие страшное, не оставляющее противнику шанса выжить. «Стоять, не двигаться!» — на чистом русском языке скомандовал подпоручик. «Оружие на землю! Медленно, медленно!» «Ну вот и все», — подумал я, вынимая из кобуры пистолет и аккуратно кладя его на землю. «Кончилась наша разведка. Расслабились раззявы. Но эти-то откуда взялись?» То есть было понятно, что эти люди попали сюда тем же путем, что и мы. Но ни на белых из Галлиполийского лагеря, ни на солдат царской армии они не походили совершенно. Ни по обмундированию, ни по манере держаться. Да и откуда хоть у тех, хоть у других пистолеты-пулеметы неизвестного нам образца? Тем временем подпоручик осмотрел нас, таких красивых растерянных, и сказал: «Отлично, товарищи, а теперь поговорим». Эти слова он произнес ровным голосом, без всяких признаков ненависти и издевки, что еще больше сбило меня с толку. И тут неожиданно возбух лейтенант Чечкин. «Действительно, мальчишка, что еще сказать?» «О чем вы хотите с нами говорить?» — выкрикнул он. «Лучше расстреляйте нас сразу, мы вам все равно ничего не скажем». «А зачем нам вас расстреливать, юноша?» — с легкой усмешкой сказал подпоручик. «Мы просто хотели с вами поговорить, но если бы этот разговор начался на равных, то какой-нибудь кретин с вашей стороны непременно схватился бы за оружие. Мои люди, знаете ли, и вооружены, и подготовлены к ведению агрессивных переговоров на свежем воздухе гораздо лучше, чем ваши моряки-краснофлотцы. Но нам такого было не надо. Глупо же будет, если русские станут убивать русских из простого непонимания. Позвольте представиться, товарищи. Акимов Алексей Николаевич, подпоручик морской пехоты корпуса его неимператорского высочества, великого князя-консорта Цусимского Александра Владимировича Новикова. Для меня это, собственно, второй перенос. Сначала из 2017 года в год 1904 на русско-японскую войну, а потом из 1907 года с Константинопольской наступательной операции сюда». Вот это слово «товарищи», сказанное обыденным тоном, заставило меня поверить и в 2017 год, и во все прочее. Царские офицеры этого слова вовсе не знали, а для беляков оно было наихудшим ругательством. «В год за 40 тысяч до нашей эры, господин Акимов», неожиданно для самого себя, сказал я в продолжении его речи. «О, как интересно», — сказал подпоручик Акимов. «Будем знать. Только вот должен сказать, что слово «господин» у нас в корпусе морской пехоты не в ходу. Александром Владимировичем с самого начала заведено, что все мы, и офицеры, и унтера, и рядовые бойцы-морпехи, являемся товарищами по оружию. Вот так, товарищ. Капитан-лейтенант Голованов Николай Иванович», — добавил я, правильно поняв вопросительную интонацию в конце фразы моего собеседника. «Ну что же, будем знакомы, Николай Иванович», — сказал подпоручик Акимов. «Только вот обстоятельства этого знакомства слегка напрягают. Ушли в ночной поиск в обход Усть-Кюдара в ночь с 19 на 20 августа 1907 года, но сбились с пути и вышли уже здесь». «Погодите, товарищ Акимов», — воскликнул Чечкин. «Я ничего не понимаю. Ведь Российская империя не воевала с Турцией в 1907 году. Война началась в 14-м, и не было никогда никакой Константинопольской наступательной операции». «Это в вашем мире не было», — твердо сказал Акимов. «А в нашем все это было, как и многое другое, о чем вы не имеете понятия. Но здесь, в диких временах, воевать нам уже не с кем, а надо думать, как выжить и не опуститься до уровня местных. Поэтому и мы, и вы, и те другие на том берегу должны соединиться в одно целое, чтобы вместе противостоять этому миру. Ведь все мы русские, пусть даже происходящие из разных миров и времен, и должны поддерживать друг друга». В голосе подпоручика звучала такая уверенность, что я сразу поверил его словам. Да и нельзя было допустить, чтобы мы ушли в Аквилонию, а другие товарищи остались здесь блуждать в холмах без связи и надежды. Не думаю, что товарищ Грубин и его соратники откажутся принять дополнительных поселенцев. Напротив, я уверен, что они очень не одобрят, если мы попытаемся утаить эту информацию от прочих наших соотечественников. Ведь команду нашей лодки они пригласили к себе сразу, как только мы бросили клич на аварийной волне. Если товарищ Грубин, перечисляя тех, кто уже присоединился к ним для совместной жизни, упомянул древнеримских легионеров, а также каких-то кельтов, думнониев и басков-аквитанов, то неужели они откажутся принять к себе русских, даже если они происходят из другого мира, отличающегося от нашего своей историей? «Мы тоже не против объединения, товарищ Акимов», — ответил я. «Мы видим, что вы нам не враги, а одиночкам и даже малым группам тут не выжить». «Опустите оружие, парни, это точно свои», — с облегчением произнес подпоручик Акимов и добавил в мой адрес. «Прошу извинить за некоторую грубость, товарищ капитан-лейтенант. Теперь ваши люди могут подобрать свои винтари и пистолеты. Мир?» «Мир», — ответил я, подбирая с земли свой пистолет и убирая его в кобуру. «Николай Иванович», — сказал подпоручик Акимов, когда мы снова вооружились и двинулись в путь вдоль берега своим прежним маршрутом. «А теперь ваша очередь рассказывать свою историю. Ведь о том, как мы дошли до жизни такой, я вам уже поведал». Я и рассказал, начиная с атаки румынского эсминца на траверзе Констанции и заканчивая тем, для чего мы идем в разведывательный поход по берегу Босфора. Мой рассказ, особенно сведения о том, что в этом диком и пустом мире где-то существует созданное русскими людьми 21 века государство Аквилония, собирающее под свое крыло не только русских и советских соотечественников, но и вообще всех выходцев из более цивилизованных времен, заставили товарища подпоручика призадуматься. «Знаете что, Николай Иванович», — сказал он, — «я со своим взводом, пожалуй, присоединюсь к вам в походе в эту Аквилонию. Теперь мы одна команда, и вы, товарищ капитан-лейтенант, среди нас самый старший по званию, поэтому прошу вас принять общее руководство объединенным отрядом». «Так это, товарищ Акимов, еще не все ваши люди?» — спросил я, оглядывая шагающих рядом до зубов вооруженных и до нельзя суровых морских пехотинцев. «Да», — подтвердил тот. «Минимальная тактическая единица морской пехоты — это взвод. Так в полном составе мы и попали в этот мир. Наш лагерь разбит на мысу, там, где в цивилизованные времена располагался пригород Стамбула Усть-Кудар, он же Скутари. Вашу команду наши часовые заметили, когда вы стояли на берегу и что-то обсуждали. Когда мне об этом доложили, я взял первое отделение и выдвинулся вперед посмотреть на новых товарищей по несчастью». «Понятно», — кивнул я и спросил. «Скажите, товарищ Акимов, те люди на противоположном берегу, они тоже из ваших или другие?» «В какой-то мере они из наших», — сказал подпоручик, «потому что тоже русские, как и мы с вами. А в какой-то мере они другие, потому что находящиеся там два взвода морской пехоты происходят из разных миров. Один взвод из мира, похожего на наш, только в сентябре 1908 года Российской империи там правит не наша императрица Ольга, а ее брат Михаил. При этом другой взвод, советский, из января 1943 года. И что характерно, в обоих этих мирах, как и у нас, тоже имели место наступательные константинопольские операции. Сразу скажу, что в той истории, которую я учил у себя дома в 21 веке, в январе 43 года Красная Армия сражалась под Сталинградом, а не штурмовала Константинополь. Да и потом, за прочими делами, у товарища Сталина до турок просто руки не дошли». В ответ я только пожал плечами. Мол, нам там и в самом деле пока не до турок, с немцами бы разобраться. А потом спросил: «Ну и как они там, товарищ Акимов, между собой не передрались? А то для наших товарищей погоны, как у вас, это все равно, что красная тряпка для быка, по крайней мере при первой встрече». «Да нет, не передрались». Примечание. Морские пехотинцы из мира рандеву с варягом в своей массе о Красной Армии понятия не имеют и относятся к ней без малейшей враждебности. А в глазах их коллег из мира крымского излома погоны на плечах офицера и солдат реабилитированы реэмигрантской бригадой генерала Деникина, которая также воюет под Константинополем. Так что первая встреча прошла без эксцессов, а потом нашлись общие знакомые», — ответил подпоручик. «Первоначально две этих команды просто держались по отдельности, но вчера вечером с того берега сообщили, что они тоже решили объединиться, потому что нашли между собой каких-то общих знакомых». Примечание. Общие знакомые – генерал Бережной и адмирал Ларионов, главные действующие лица четырехлинейного цикла «Ангелы в погонах». А вот подпоручику Акимову, который пришел из мира императрицы Ольги, эти фамилии не говорят ровным счетом ничего. «Как они вам сообщили?» – не понял я. «Ведь тут через Босфор до другого берега не докричишься, а радиостанции, насколько я понимаю, у вас нет». Примечание. Коротковолновая радиостанция «Примула» с дальностью действия до 300 км имеется у советских десантников, но без второго абонента толку от нее нет. Не сумев связаться с командованием, радист закрыл свой чемоданчик и с тех пор больше его не открывал и на аварийную волну не выходил. Его этому не учили. «Обыкновенно сообщили, товарищ капитан-лейтенант, через флажки», вместо подпоручика ответил старший унтер, похлопав рукой по чехлу на бедре. «Али мы уже не моряки?» «У нас на подводном флоте флажками из-под воды не помашешь», сказал я и тут же неожиданно для себя самого спросил. «Товарищ Акимов, если не секрет, а вы тут уже сколько дней?» «Трое суток с хвостиком», — ответил подпоручик. «А что, это имеет какое-нибудь значение?» «Имеет», — усмехнулся я. «Мы в этом мире уже неделю, а потому это вы тут новые, а не мы». «Ну, Николай Иванович», — хмыкнул мой собеседник, «в таком разрезе вы действительно правы. Вы первые, а мы вторые, если не считать аквилонцев, которые, как следует из их летоисчисления, обосновались здесь уже 3 года назад. Думаю, что когда мы сможем вступить с противоположным берегом в прямой контакт лицом к лицу, командиры взводов из других миров тоже примут решение поступить под ваше командование, чтобы впоследствии присоединиться к аквилонцам». Я немного подумал и высказал мысль, только что пришедшую в голову. «Знаете что, товарищ Акимов? В то время, когда мы стояли на якоре у румынского берега, то довольно интенсивно обменивались с аквилонией радиограммами. Нам хотелось как можно лучше знать, куда мы идем и к кому, чем дышат люди, с которыми нам придется провести остаток жизни, и во что они верят. И они, ничего не скрывая, отвечали на все наши вопросы». «Я понимаю ваш интерес и всемерно его одобряю», — произнес подпоручик. «Соваться в воду, не зная броду, это занятие не для самых умных людей. А теперь скажите, неужели вам удалось выяснить у аквилонцев что-то особенное?» «Удалось», — кивнул я. «Впрочем, они этого и не скрывали. Наши с вами случаи, там их называют забросами, происходят не просто так, а потому что некие высшие силы решили поставить над местным человечеством острый социальный эксперимент, одномоментно, в историческом масштабе, разумеется, выдернув его из дикости каменного века и подняв к вершинам развитого социализма. Но помимо дружественно настроенных людей, которые должны пополнить их ряды, те же самые высшие силы забрасывают к аквилонцам отряды врагов, которых следует разгромить и уничтожить, а выживших пленных подвергнуть перевоспитанию. Председатель Верховного Совета Аквилонии товарищ Грубин считает, что неведомые экспериментаторы делают это для того, чтобы их общество не разжирело и не покрылось патиной самодовольства и самоуспокоенности, а всегда находилось в тонусе, чтобы выдержать пришедший извне внезапный удар или стойко перенести неожиданные трудности и лишения. «Понятно, Николай Иванович», — кивнул подпоручик. «Если нагрузки не выходят запредельными, то только так можно воспитать из массы обычных людей идеальное общество. Но к чему вы именно сейчас завели этот разговор?» «Когда мы вели с аквилонцами переговоры о присоединении к их государству», — внезапно охрипшим голосом произнес я, «то нам открыто заявили, что грядущее лето и осень будут для них временем тяжелых испытаний, к которым они сейчас всеми силами готовятся. Такая уж у них политика, с теми, кого они считают своими, говорить только честно. До сих пор аквилонская армия состояла из пары сотен народных ополченцев и 500 римских легионеров, обученных биться холодным оружием. Но ее пополнение сводной кадровой ротой, имеющей боевой опыт жестоких войн 20 века, может говорить о том, что грядущие испытания многократно превысят все, что экспериментаторы обрушивали на аквилонию прежде. Там говорят, что если тебе под руку положили топор, то придется рубить, а если пулемет, то стрелять. Иначе, мол, еще не было ни разу». Товарищ Акимов бросил на меня острый взгляд и сказал: «Морская пехота, товарищ капитан-лейтенант, никогда не уклоняется от боя, либо побеждает, либо погибает, но не сдается. Думаю, что и русские морские пехотинцы из других миров придерживаются этой же заповеди. Присоединившись к аквилонии, мы будем биться за нее так же яростно, как бились за Российскую империю и Советский Союз в своих мирах. Иного быть не может. Дальнейший путь до лагеря морских пехотинцев на мысу Усть-Кудар мы проделали в полном молчании. Желания разговаривать просто не было. Если в начале наших приключений в каменном веке я думал, что речь идет только о спасении команды нашей подводной лодки от неизбежного в каменном веке одичания, то теперь, после своих же собственных слов, я понял, что смысл нашего появления в этом мире и проще, и страшнее. Наша малютка — это всего лишь средство для того, чтобы аквилонцы смогли обнаружить и присоединить к своему обществу этот отряд профессиональных солдат, по мнению неведомого экспериментатора, необходимый для резкого усиления способности Аквилонии отражать внешние угрозы. Нет, я был уверен, что никто из нас не будет брошен и забыт, что всем нам в Аквилонии найдется дело в соответствии с его наклонностями и способностями, но, увы, уже не как морякам-подводникам. Напротив, люди подпоручика Акимова и других, пока незнакомых мне взводных командиров, понадобятся аквилонцам в своем исходном профессиональном качестве для того, чтобы сунувшиеся к ним неприятности потом об этом жестко пожалели. Ну что же, решил я, в нынешних условиях это дело не менее нужное и важное, чем топить в море немецкие и румынские танкеры с горючим. Взводный полевой лагерь на мысу Усть-Кудар, обустроенный людьми товарища Акимова, по сравнению с нашими временными стоянками, выглядел просто идеально. Обложенное камнями кострище, навесы от дождя, обустроенные в тени коренастого дуба из срубленных топором жердей и прошлогоднего камыша, надувные прорезиненные матрасы оливкового цвета поверх подушки из можжевелового лапника в качестве постелей. Когда я спросил у подпоручика, не опасается ли тот располагать свой лагерь под деревом, ведь в случае вполне вероятной тут грозы этот дуб станет магнитом для молний, мой собеседник ответил, что совсем рядом с его дубом, но на безопасном расстоянии, растет несколько высоких пирамидальных тополей, которые оттянут на себя удар небесного электричества. Босфор тут сильно сужается, примерно до 700 метров, и представляет собой поток воды, стремительно несущийся к мраморному морю со скоростью атакующего эсминца. Отсутствие бурунов говорило, что Константин Манидис меня не обманул, и порогов на Босфоре даже в этом узком месте действительно нет. После последнего поворота будет достаточно держаться точно по оси фарватера, а остальное доделает течение реки, которое само вынесет нас на глубину. Отсюда, если внимательно присмотреться в южном направлении, вдали уже была видна голубеющая морская гладь цели первого этапа нашего путешествия. Полевые лагеря морских пехотинцев из двух миров располагались на другом берегу реки, прямо напротив лагеря подчиненных подпоручика Акимова. И ведь не перепутаешь, кто есть кто. Бойцы и командиры советской морской пехоты были одеты в нашу черную форму, только вместо бескозырок и фуражек имели на головах такие же черные береты, а солдаты императора Михаила были обмундированы в камуфляж, только немного иного оттенка, чем у людей подпоручика Акимова. Было видно, что это два дружественных, но не смешивающихся подразделения. Несколько имперских солдат присутствовали в лагере советских морских пехотинцев и наоборот. Однако нет. Хозяйство у них совместное. Не успели мы подойти к полевому лагерю, как из зарослей кустарника в устье реки, в которую превратился Золотой Рог, вышла охотничья партия, таща на жерди тушу лесного оленя. При этом половина охотников была в черной, а половина в зеленой форме. Впрочем, едва мы расположились, как подпоручик Акимов взял быка за рога и флажными сигналами сообщил противоположному берегу реки последние новости. Судя по возникшему у тамошних обитателей оживлению, эта информация вызвала у них значительный интерес. Двое, один в черном, один в зеленом, очевидно командиры, подошли к самому урезу воды и принялись смотреть на нас в бинокль, но и я тоже не отказал себе в удовольствии полюбоваться на них в ответ. Оба, как и подпоручик Акимов, плотно сбитые и широкоплечие, крепко стоящие на широко расставленных ногах, только советский командир на полголовы ниже царского офицера. Видимо, эти взаимные гляделки через реку удовлетворили обе стороны, потому что с противоположного берега сообщили, что они тоже согласны отправиться в поход, чтобы влиться в состав Аквилонии. Детальные планы решили строить после того, как нам удастся сплавить малютку по течению, и она сможет поработать паромом. Подпоручик Акимов решил назначить местом сбора Европейский берег, и после некоторых размышлений я с ним согласился. С той стороны берег Мраморного моря не изрезан вдающимися в сушу заливами, а значит пеший путь по нему будет в два раза короче, чем азиатским маршрутом. Три взвода, чтобы перевести их морем, малютка просто не поднимет. Точкой сбора предварительно назначили залив за мысом Инджебурун, где должна будет встать на якорь наша малютка, когда пересечет Мраморное море. Нам туда, от устья Босфора, идти 8-9 часов ходу, а морская пехота к этому мысу своими ногами будет топать по пересеченной местности как минимум 2 недели, а то и все 20 дней. Кстати, пока они будут идти, мы успеем разведать Дарданеллы как минимум до сужений у Чанакали, вызывающих у меня наибольшие опасения. И тут подпоручик Акимов, достав свои карты, сказал, что иногда надо смотреть не только вглубь, Ну и вверх, а еще лучше сразу сверху. Мол, 10 километрами южнее Чанакали на европейском берегу есть гора Ачибаба. Примечание. В 1915 году, во время Дарданельской операции Антанты, на вершине этой горы располагался командно-наблюдательный пункт, откуда турецкие и германские генералы руководили обороной пролива. В 20 веке ее высота составляла 214 метров, а сейчас вершина поднимается над уровнем моря на 294 метра, что дает радиус обзора в 65 километров или 35 морских миль. По крайней мере, обзор местности с вершины этой горы даст нам общее представление о дальнейшем направлении течения Дарданелл, и тогда можно будет принимать решение, каким путем мы пойдем дальше. А вечером, после ужина, которым нас накормили гостеприимные хозяева, подпоручик Акимов подсел к нашему костерку, и у нас начался вечер вопросов и ответов. А вопросов у меня накопилось выше головы. Часть из них следовало задавать уже в Аквилонии, а на другие мог ответить и подпоручик Акимов. «Скажите, товарищ Акимов, как так получилось, что вы, уроженец 21 века, вдруг очутились в чужомном мире, где в начале 20 века Россией правит императрица Ольга?» – спросил я. «Все не так, Николай Иванович», – ответил тот. «В начале русско-японской войны, на которую мы попали, правил Россией общеизвестный всем Николай Александрович Романов. Но слушайте все по порядку». Слушая рассказ товарища Акимова, я поймал себя на мысли, что где-то я такое уже читал. Потом вспомнил. Роман товарища Адамова «Тайна двух океанов». Все соответствует. Надвигающаяся угроза большой войны, испытания новейшего оружия, замаскированные под флотские учения с дальним походом, режим полной секретности, неожиданно налетевший тропический тайфун, а в конце удар молнии, превративший маскировочную установку на каких-то там новых физических принципах в одноразовое устройство, проделавшее дыру в прошлое. Раз – и отряд кораблей из 2017 года оказывается в 1904, в тот момент, когда русско-японская война только началась и еще ничего не было предрешено. Наши товарищи в своем большинстве слушали этот рассказ, затаив дыхание, и только комиссар Якимчук скептически кривил губы. «Значит, вы, товарищ Акимов, решили, так сказать, положить жизнь за царя, веру и отечество?» – спросил он. «Не за царя, товарищ комиссар», – твердо ответил товарищ Акимов, – «а за родину, которая у нас одна, и неважно, кто в данный момент сидит на престоле – Петр Великий, императрица Екатерина, Николай II или Иосиф Сталин. Будь точкой нашего назначения 41-й год, за Советский Союз мы сражались бы столь же яростно, как и за Российскую империю». «А сейчас?» – тихо спросил лейтенант Чечкин. «Сейчас мы решили идти вместе с вами в Аквилонию», – ответил подпоручик. «Если она окажется здешней Россией, которая дана нам в ощущениях, то и за нее мы будем биться, не жалея ни своей, ни чужой жизни. Уж таково наше кредо». «И все же, товарищ Акимов», — сказал я, — «нам хотелось бы знать, как получилось, что Николай II уступил власть своей сестре. В нашем прошлом этот суслик до самого конца держался за трон всеми четырьмя руками». «После того, как умерла императрица Александра Федоровна», — хмыкнул тот, — «царь Николай отпустил вожжи и поплыл по течению, в то время как на Тихоокеанском фронте его младший брат и сестра уже подпали под влияние товарища Одинцова и моего командира майора Новикова. Но прежде чем сменить неуспешного монарха на успешного, требовалось выиграть войну с Японией, вынудив агрессора упасть на колени и каяться в своих прегрешениях. И я тому был очевидцем и непосредственным участником». И он рассказал, как он и его товарищи прогибали под себя мир начала 20 века. До полусмерти излупив Японию и хорошенько дав в нос наглым британцам, они обратились на Петербург, где царь Николай уже полностью созрел для передачи власти. И подавление мятежа в Финляндии тоже не вызвало у меня какого-либо внутреннего протеста. Сколько мы с этими белофинами воевали, а товарищ Одинцов, записавшийся при молодой императрице в наставники и серые кардиналы, решил проблему финского буржуазного национализма сразу и на корню, с беспощадностью истинного большевика опустив в расход его лидеров. «Как я понимаю, со своего насеста взводного командира», сказал подпоручик, заканчивая свой рассказ, «государыня Ольга, мой командир и товарищ Одинцов намерены проделать все то же, что проделали большевики после октября 17-го, только без революции, полного разрушения государства, гражданской войны и прочих благоглупостей, стоивших Советскому Союзу больших жертв и замедления развития». «Тогда это тоже была революция, только нового типа?» — — сказал я. «Да, Николай Иванович, наверное, это действительно так», — согласился товарищ Акимов. «Все неприступные крепости берутся именно изнутри, и высший шик, когда защитники даже не понимают, как это произошло». «Но все равно», — не унимался Якимчук, — «все Романовы мазаны одним миром, и ваша императрица Ольга тоже явит миру свой звериный оскал, когда немного освоится на троне. И тогда и в том мире придет время для партии большевиков высоко поднять вверх красное знамя социалистической революции». «Во-первых, товарищ комиссар», — с тихим угрожающим рыком произнес подпоручик, «если вы что-то подобное попробуете сказать кому-то из моих людей, то по-простонародному получите в рыло, и, может быть, даже не один раз. Эти простые оружные парни рабоче-крестьянского происхождения свою матушку-императрицу любят до безумия и за хулу в ее адрес любого готовы порвать на лоскуты. Во-вторых, вождь партии большевиков, товарищ Ленин, уже 3 года не болтается по эмиграциям, а трудится в нашем правительстве министром труда и социального развития. Кто еще, как не члены партии большевиков, способен обуздать жадность и наглость фабрикантов и заводчиков, выявлять и бичевать еще имеющиеся язвы общества? Каждый человек бывает незаменим, будучи применен на своем месте, и к товарищу Ленину это тоже относится. В-третьих, большевики тоже большевикам рознь, как и цари царям. Товарищ Хрущев с партийным погонялом клоун, там у вас пока что один из многих членов ЦК, а Ельцин и Горбачев еще и вовсе мальчики в коротких штанишках. Их время настанет позже. Сначала товарищ Хрущев на 20-м съезде, случившемся через 3 года после смерти товарища Сталина, обольет помоями покойного вождя советского народа, обвинив того в культе личности и ужасных репрессиях, и никто из членов ЦК и простых коммунистов не наберется храбрости ему возразить. Тем самым будет подорвана основа советского государства, ведь его основатель, бессменный на протяжении 30 лет руководитель, оказался настоящим преступником. А потом, еще 30 лет спустя, когда уйдет в прошлое поколение, знавшее и войну, и победу, к власти придут те, что в ваше время были мальчиками, и в бессмысленной сваре за власть разорвут на куски ослабленную страну. Царю Николаю там, в нашем общем прошлом, для такого результата понадобились 3 года тяжелейшей империалистической войны, но выродившиеся до мышей потомки победителей добьются того же самого буквально на ровном месте. И раздувшаяся до 20 миллионов членов партии большевиков не сможет и не захочет им в этом помешать. Вот так, товарищи. Настоящим коммунистам надо быть, не жалея жизни, сражаясь за свои идеи, и совершенно недостаточно казаться, произнося трескучие революционные лозунги. Не так ли, товарищ капитан-лейтенант? Вот это известие было посильнее переноса в каменный век. Впрочем, товарищ Акимов ненависти к советской власти не высказывал, а товарищ Сталин отзывался весьма уважительно и лишь сожалел о том, что Советский Союз, построенный потом и кровью настоящих коммунистов, всю вторую половину своей истории находился во власти ничтожеств и интриганов, которые и довели его до гибели. «Да, это так, товарищ Акимов», — после некоторого молчания сказал я. «Казаться коммунистом совершенно недостаточно, а вот быть им для каждого честного человека обязательно. Но какие из этого факта следуют практические выводы?» «Практический вывод прост», — ответил подпоручик. «Нам следует звать в свои ряды всех, вне зависимости от происхождения и наличия партбилета, кто хочет лучшей жизни и счастья для всего человечества и готов биться за этот идеал. А тех, кто хочет сытой жизни и удобств только для себя, мы должны исторгнуть из себя прочь. Впрочем, в моем взводе таковых не имеется, ибо подобные люди не идут служить в морскую пехоту, а выбирают себе местечки и потеплее, и посытнее. Кстати, вот». С этими словами товарищ Акимов расстегнул нагрудный карман и достал оттуда маленькую красную книжечку в непромокаемом целлофановом пакете с хитрой застежкой, которую передал мне. Я раскрыл и, не веря своим глазам, прочитал. «Всероссийская социал-демократическая партия трудящихся большевиков. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Членский билет номер 592. Выдан товарищу Акимову Алексею Николаевичу 12 декабря 1905 года партийной организации Корпуса морской пехоты». Знакомая всем факсимиле подписи товарища Ленина и тут же подпись секретаря парторганизации неизвестного мне товарища Малинина. «Вот тебе, товарищ Голованов, и царский офицер-золотопогонник». Показав эту книжечку из своих рук товарищам, а особенно комиссару Якимчуку, я вернул ее владельцу, и тот в полной тишине, аккуратно, почти бережно убрал ее на место. Первым из нас заговорил старшина первой статьи Давыдов, тоже, как и я, и комиссар Якимчук, являющийся членом партии. «Очень хорошо, товарищ Якимов, что вы тоже оказались большевиком», не спеша, будто взвешивая каждое слово, сказал он. «Так нам с вами проще будет иметь дело, правильно, товарищи?» Товарищи одобрительно загудели, а подпоручик сказал. «Там, на том берегу, тоже есть наши товарищи-большевики. Среди советских бойцов наверняка, а среди морпехов царя Михаила вполне возможно. В свете всего случившегося надо понимать, что эта Аквилония пока для нас как кот в мешке. Если ее руководство тоже состоит из истинных большевиков, пусть даже у этих людей нет партбилетов, то мы должны будем сплотиться вокруг него железной стеной, а если нет, то вы сами понимаете, что тогда нужно делать. Но в любом случае мы, большевики, прежде должны объединиться между собой в одну организацию и выбрать ее руководителя. Ваш нынешний комиссар на эту роль не годится категорически. Я думаю, что он как раз из тех людей, которые, прорвавшись к власти после войны, без войны угробили и партию, и страну». Комиссар Якимчук хотел было вскочить с места, но старшина Давыдов рявкнул. «Сидеть, товарищ Якимчук!» А старшина Дубов и краснофлотец Магеллат подкрепили это указание силой, усадив комиссара на место. «У меня, честно сказать, по поводу товарища Якимчука тоже имеется такое же мнение, как и у товарища Акимова», сказал товарищ Давыдов, когда порядок был восстановлен. «Настоящий коммунист должен служить людям образцом для подражания, как товарищ Голованов. Но вы, товарищ Якимчук, воспринимаетесь командой как назойливая докука в больших чинах. А так нельзя. Впрочем, сейчас мы ничего делать с вами не будем, но непременно поднимем ваш персональный вопрос на объединенном партсобрании. Возглавлять партийную организацию должен человек, который действительно ведет коммунистов вперед, а не тот, кто только размахивает лозунгами. Теперь я хочу поговорить о товарище Акимове, которого товарищ Якимчук давеча не один раз назвал царским сатрапом. Но я вижу, как относится товарищ Акимов к своим бойцам и как его бойцы относятся к своему командиру, и могу сказать, что сатрапом от товарища Акимова даже не пахнет, а пахнет от него нашим человеком. Добро бы в Красной Армии в каждом боевом коллективе были такие же отношения между людьми, как во взводе товарища Акимова. На меня подразделение товарища Акимова тоже произвело положительное впечатление, сказал я. И хоть слова «монархический социализм» для моего непривычного уха звучат дико, а информация о будущем крахе советской власти просто пугает, но все равно я считаю недопустимыми попытки товарища Якимчука настроить нашу команду против товарища Акимова и его людей. «Монархический социализм нам сейчас не интересен», — сказал товарищ Давыдов, «ибо здесь нет для него ни необходимой почвы, ни движущих сил. Гораздо опаснее описанный товарищем Акимовым процесс деградации партии большевиков и советского государства». «Поправочка, Яков Антонович», — сказал подпоручик, «никакого советского государства отдельно от партии большевиков у вас там не существует. Когда в октябре 17-го товарищ Ленин доломал остатки старой государственной машины, еще не доломанные временными, то на какое-то время завис между небом и землей. Старого буржуазно-феодального государства уже нет, а нового социалистического еще нет. Попытка построить государство рабочих и крестьян по самой передовой на тот момент американской республиканской схеме на основе консенсуса двух революционных партий большевиков и левых эсеров провалилась вместе с левоэсеровским мятежом. Эсерам, пусть даже и левым, привыкшим решать политические вопросы взрывами бомб и выстрелами из браунингов, консенсус был не нужен, они хотели всего и сразу. А новое государство товарищу Ленину нужно было срочно, потому что уже начиналась гражданская война. И единственной работоспособной структурой, имевшейся под рукой у вождя мирового пролетариата, была партия большевиков. И именно она стала становым хребетом советской государственной машины, а ее ЦК – монопольным источником абсолютной власти. Именно там принимаются все решения, которые потом утверждаются Верховным Советом и исполняются Совнаркомом. «Да, товарищ Акимов, пожалуй, так и есть», – после некоторого размышления согласился товарищ Давыдов. «Но скажите, что, по вашему мнению, из этого следует?» «Во-первых», – сказал подпоручик, – «абсолютная власть – это признак монархии, и не важно, что этот монарх – не царь из рода Романовых, а группа ответственных товарищей по партии. Во-вторых, абсолютная власть, с одной стороны, разлагает нестойких к соблазнам, а с другой стороны, членство в партии становится условием для карьерного роста, что притягивает к ней не только борцов и строителей коммунизма, но и беспринципных властолюбцев-интриганов. В-третьих, поскольку партия-монополист перестает быть союзом единомышленников, внутри ее руководства начинается формирование группировок фракций, вступающих между собой в беспощадную подковерную борьбу, что ухудшает качество управления. Пока у вас там жив товарищ Сталин, своей силой воли он способен удерживать эти процессы под контролем, репрессируя самых наглых и глупых соратников. Но после его смерти управлять Советским Союзом станет уже не сильный лидер, а так называемое большинство в ЦК, снимающее и назначающее генеральных секретарей. Эти люди будут больше озабочены сохранением своей власти и внутривидовой борьбой, чем вопросами развития страны. Первое, что они сделали, освободившись от власти вождя и учителя, выписали себе индульгенцию, объявив, что чисток в партии больше не будет. С этого момента человек, достигший определенного уровня в партийно-государственной иерархии, мог считать себя защищенным от уголовного преследования, что бы ни натворил, ибо органам было прямо запрещено вести следствие в отношении больших партийных начальников. И только большинство ЦК, состоящее из множества фракций и группировок, способно было бросить проштрафившегося соратника под пресс следствия, исключив его из своих рядов. Но оно этого никогда не делало, потому что у каждого из них в таком случае возникала только одна мысль: «А вдруг я следующий?» После этих слов настала тишина. Картина, описанная подпоручиком, была более чем вероятной, и пример идущих в партии негативных процессов сидел прямо рядом с нами. «Не так ли, товарищ Якимчук?» – подумал я. «Это про тебя и таких, как ты, товарищ Якимов, говорил властолюбцы-интриганы. Это ты оказался в нашей команде случайно, подменяя заболевшего политрука Абрамова. Это с тебя мне нельзя спускать глаз, чтобы ты не пустил свою власть в неправильном направлении. И ты в нашей партии такой не один. В то время как честные коммунисты стойко бьются на своих постах, вы безудержно стремитесь вверх по карьерной лестнице. У меня и мысли такой не было – стать членом ЦК». А ты, вступая в партию, наверняка поставил себе такую цель. «Значит так, товарищи», — сказал я. «Все, что поведал нам товарищ Акимов, крайне печально, но для нас практически вывод из этого рассказа только один. То, что мы навсегда отрезаны от товарища Сталина и от ЦК, не лишает нас звания коммунистов и обязанности высоко нести знамя идей Ленина-Сталина. Помолчите, товарищ Якимчук, вам слова никто не давал. Мы должны сделать так, чтобы наша будущая объединенная парторганизация, которая со временем разовьется в самостоятельную коммунистическую партию, не повторила ошибок своих предшественников и избежала описанного товарищем Акимовым разложения. В этом наша обязанность перед будущими поколениями, которые за нами непременно последуют. Товарищ Акимов, вам слово». «Товарищи», — сказал тот, — «рецепт тут может быть только один. Наша партия не должна бороться за власть и стремиться подменить собой государство. Мы должны учить, убеждать, показывать личный пример, находясь на острие всех важных дел, но ни в коем случае не пытаться напрямую схватиться руками за государственный штурвал. И тогда в наши ряды будут стремиться строители лучшей жизни, борцы и защитники своей страны, а не интриганы и наушники. Все, ничего другого я вам сказать не могу». «Спасибо, товарищ Акимов», — сказал я. «На этом наше импровизированное открытое партсобрание можно считать закрытым. Поздно уже. Всем спать. Завтра будет новый день и новые труды».